Глава 8. Надя. Ладони ослабли. Голова опустилась на сиденье. Я поплыла, уступила, отдалась на волю мужчине, и он словно почуял это на уровне инстинктов. Тут же толкнулся пальцами резче и глубже, выбивая из меня жалобный стон, заставляя сжаться от удовольствия. Затем еще раз и еще, окончательно отбирая контроль. Я ощущала себя оголенным проводом, отмечая каждое мгновение происходящего. Тяжесть мужского тела, жар, исходящий от него, запах, подпитывающий возбуждение, чистая выглаженная рубашка, за которую я цеплялась пальцами, мягкая борода, касающаяся моей кожи, когда язык Радова развел мои губы. Как он целовал, Боже! Чередуя страсть и нежность, подчиняя мою женскую сущность, вызывая желание отвечать, быть отзывчивой и покорной. Послышался лязг ремня, но, находясь в сладком забвении, я даже не среагировала на этот звук, поэтому не была готова, когда крупный твердый член погнался в меня, как раскаленное копье. Ах! Кажется, мой вскрик вышел далеко за пределы джипа. Бешеный коктейль боли и удовольствия почти довел меня до оргазма, а последующие толчки наверняка. Роман Давидович входил резво, неистово, до упора. Дернув вырез моей рубашки, он оголил мою грудь, нетерпеливо сжал ее рукой, накрыл ртом затвердевший сосок, и я задрожала в сладких судорогах, издавая протяжные стоны. Шумно дыша, генеральный вдруг отстранился, избавил меня от пальто, перевернул на живот и вынудил встать на колени. Не давая толком прийти в себя, он с низким рывком вошел сзади, одной рукой сжимая мою талию, а второй фиксируя шею. Глухие хлопки, рваные вдохи, мои хриплые поскуливания, запотевшие стекла, пот на коже. В угаре возбуждения я настолько терялась, что не осознавала, где нахожусь, и не до конца верила, что все происходит в реальности. Но ничего не анализировала, для мысли просто не было места. Один шум в голове и голос тела: как же хорошо, как же безумно хорошо. Если бы не то вещество, я бы ни за что себя так не вела, вдруг прорезалось воспоминание моей наивной исповеди. Да чего смешно это теперь звучало, когда я стояла на четвереньках и сходила с ума от удовольствия, пока генеральный мучил мою плоть очередью толчков. Я находилась в его полной власти. Между ног очень скользила от влаги, кожа горела в местах, где касались его пальцы, в животе щекотала. Второй раз я кончила так сильно, что хотела отстраниться от Романа Давидовича, вытолкнуть его член, но мужчина не позволил. Сгреб мои волосы в кулак, сковал ладонью талию и продолжил двигаться в одном темпе, как отбойный молоток. Однако вскоре замер, толкнувшись в меня максимально глубоко. «Да, блядь». Притаившись на сиденье, я уловила, как он дернулся, затем медленно ослабил хватку рук, вышел, и липкая, вязкая жидкость потекла по моим бедрам. Как только генеральный отстранился, я поспешила сменить бесстыдную позу, в которой находилась. Кажется, запачкала кожаное сиденье, поэтому смущенно сдвинулась ближе к двери и принялась с опущенными глазами поправлять на себе одежду. Радов смотрел на меня, я чувствовала. Мельком покосившись на него, увидела, что он стер платком следы спермы на члене и начал заправляться. А вот мне нечем было вытереться. Но я так боялась голос подать, что не решилась попросить хотя бы салфетки. «Ты на противозачаточных?» — неожиданно спросил Роман Давидович, застегивая ремень на брюках. Скинув взгляд, я помедлила несколько секунд и скованно покачала головой. «Значит, сегодня примешь таблетку, а с завтрашнего дня начнешь принимать полноценный курс. Я обеспечу консультацию с врачом». «Зачем?» — выдохнула оторопела. Мужчина посмотрел на меня так, будто ответ был очевиден, но все же он его озвучил. «Затем, что я собираюсь кончать в тебя». Сказав это, Радов вышел из машины, оставляя меня ошарашенной на заднем сиденье. Вскоре он сел за руль, опустив на кресло рядом мужское пальто и мою сумку. «Роман Давидович», — заставила я себя говорить, когда он завел джип, — Я думаю, нам стоит это сначала обсудить». «Нечего обсуждать», — спокойно отсек он. «Мы будем заниматься тем, что нам обоим приносит удовольствие. Привилегий на работе не жди и никаких сплетен. В остальном все будет на высшем уровне». Джип вырулил с парковки и покатил к выезду. Не спуская широко распахнутых глаз с мужчины, я нервно притянула к себе пальто. «То есть я буду вашей любовницей?» Синие глаза нашли меня в зеркале заднего вида. «Если тебе необходимо обозначить статус, считай так». Я просто дар речи потеряла. Оказалась совершенно дезориентирована в происходящем. Автомобиль уже выехал на ночную дорогу. Роман Давидович включил обогрев, будто заметил, как меня трясет. «Куда вы едете?» — настороженно спросила я. «В резиденцию. Сегодня переночуешь у меня. И утром не обязательно убегать, Надя». Последнее он сказал подчеркнуто низким тоном, а я уже начала испытывать панику. «Роман Давидович, наедине можешь называть меня по имени», — перебил Радов. Я поймала его отражение в зеркале заднего вида. «Я не смогу так», — произнесла напряженно. «То есть вы и я...» «Откуда ты знаешь?» — спокойно спросил мужчина. «Господи, я от волнения уже готова была расплакаться, а он так легко об этом рассуждал, будто все уже решил за нас обоих». «Но ведь вы наверняка женаты», — вытолкнула я резонным тоном. «Будь я женат, резиденция — последнее место, куда бы я повез тебя». «А если у меня правда не получится или мне не понравится», — не отступала я, — «я смогу отказаться». В салоне на несколько мгновений повисла напрягающая тишина. «Попробуй», — ответил Радов. Волоски на теле встали дыбом, хотя я не до конца была уверена, это прозвучало как вызов или как предупреждение. Больше я не проронила ни слова. И почти всю дорогу напряженно смотрела в одну точку, чувствуя, как стягивает кожа на бедрах. Ситуация, в которой я оказалась, стремительно рисовалась в голове в крайне негативном свете. Меня словно загнали в угол, а еще как будто похитили. Может, нелепо звучало, но я реально испытывала такое щекотливое ощущение. И, откровенно говоря, мне было страшно. Страшно возразить что-то этому властному мужчине. Да и, казалось, я не имела права после того, как второй раз отдалась ему, причем уже абсолютно осознанно. Словами не описать, что творилось внутри меня, пока под колесами джипа таяли километры. Всякие неприятные мысли зрели, царапающие душу. Ведь выходило так, что я сама дала Радову повод вести себя так со мной. Возможно, жесткое обвинение, но в груди прямо жалил стойкий стыд и еще чувство неправильности ситуации. Однако любой протест быстро гас, потому что во всей этой неправильности я принимала всецелое участие. Движение остановилось, и меня резко оставили все мысли. Не глуша машину, Роман Давидович вышел из салона, но прежде чем заволноваться, я увидела вывеску «Аптека». Сразу пронеслась резонная догадка. Он пошел покупать препараты экстренной контрацепции. Сам. Как-то не по себе стало, будто это было чем-то крайне интимным. Шумно выпустив воздух из легких, я лихорадочно огляделась в салоне. Двери были не заперты, и меня вдруг невольно одолел трусливый импульс. «Беги, Надя! Беги, пока он не вернулся!» Желание сбежать захлестывало с головой. Я даже за ручку схватилась, однако так и не открыла дверь. Вовремя включился мозг. Это уже перебор, Аверина. Ты не настолько слаба и импульсивна, и он не настолько отчаян, чтобы брать силой. Побег ничего не решит. Ты заварила эту кашу, тебе и расхлебывать. Нужно пройти это испытание, а не пасовать, как ребенок. Радов довольно быстро вернулся с небольшим белым пакетом в руках. Задев взглядом мое отражение и по-прежнему сохраняя молчание, он тронулся с места, встраиваясь в частый поток машин. А я принялась мысленно себя уговаривать. «Еще ничего не решено. Я еще ни на что не согласилась. Ты можешь остановить это в любой момент». Мне вроде бы удалось совладать с собой, однако когда фары джипа осветили кованные ворота, за которыми начиналась частная территория, внутренности сжались в комок. Я уловила растерянным взглядом поджарого охранника в солидной одежде, вышедшего встретить приезд хозяина, затем ухоженную зону вдоль дороги, подсвеченную фонарями, и, наконец, сам дом с двумя этажами и мансардой. Генеральный остановил машину прямо у крыльца. Заглушив ее, он вышел на улицу, и через пару секунд дверь с моей стороны сама открылась. Сердце провалилось в желудок. Я уставилась на мужчину, как на опасного чужака. Он же смотрел задумчиво и в следующий момент спокойно протянул мне сумку. «Надевай пальто и выходи, пугливый мышонок». Я зарделась. Отведя взгляд, неуверенно забрала свою сумку и натянула пальто. Роман Давидович помог мне выбраться из салона, закрыл дверь и приобнял мою талию, чтобы под таким контролем проводить в дом. «Голодна?» — невозмутимо задал он вопрос, когда мы оказались в большом холле первого этажа. Я отрицательно покачала головой, бегло осматривая знакомую современную обстановку классического интерьера. «Так много пространства, и с таким вкусом все подобрано. Светлая мебель, ковры, картины на стенах. И все это для одного человека. Не знаю, почему меня посетила мысль, что этот дом вовсе не для одного, а для целой семьи, и, скорее всего, к дизайну приложила руку женщина. Интересно, Радов разведен или вообще никогда не был женат? Идем». Он подтолкнул меня идти к лестнице. И ноги тут же начали тяжелеть. Я помнила, что на втором этаже находится спальня, и мужчина ведет меня именно туда. Преодолевая ступеньку за ступенькой, я все больше начинала волноваться. Руки потели, дыхание тяжелело, по телу проходила слабость. И все это усилилось троекратно, когда я вошла в просторную мужскую спальню, из которой когда-то сбежала. Услышав, как сзади закрылась дверь, я резко обернулась, прижав к себе сумку. Встретив мой затравленный взгляд, Роман Давидович свел брови, затем решительно шагнул ко мне, вынуждая подобраться от макушки до пяток. «Тш», — выдохнул он, привлекая меня к себе, — «да ты вся дрожишь». Подняв пальцами мой подбородок, Радов отстранился и отошел к журнальному столику возле стены с огромным телевизором. Он налил в стакан воды из черного графина и скоро снова оказался рядом. «Выпей», — велел непреклонно. Я сделала несколько глотков, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Представила, насколько дико и несуразно выгляжу со стороны. Может, Роман Давидович прямо сейчас откажется от идеи связываться со мной? «Посмотри на меня». Я подчинилась, хотя было безумно сложно смотреть прямо в синие глаза. «Тебе нечего бояться, Надя. Ни в этом доме, ни наедине со мной. Я не собираюсь делать то, что тебе не понравится». Он забрал у меня стакан и плавным движением стянул с моих плеч пальто. «Сейчас ты пойдешь, примешь ванну, расслабишься и ни о чем не будешь думать. Потом мы с тобой поужинаем».